Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Макаров. Откуда взялась культура? Добрый вечер. Ну и этим вечером мы поговорим о рассвете. О рассвете человечества. Но прежде чем говорить о том, с чего все вот это безобразие началось, я имею в виду эту человеческую комедию, которая все еще продолжается, и, наверное, есть какой-то интерес у зрителя, который все это затеял. А прежде анонс этого курса культурологии. Это первая лекция этого курса. Вот почему, я думаю, нужен анонс. Есть такие бренды многотысячелетние, как философия. Что у нас там еще из тысячелетия идет? Да ничего будет. Но я говорю о науке в данном случае. Философия как наука. Например, математика, но она вырастает из философии. Все вырастает из философии. Хотя вот математика, может, наиболее древняя. А вот есть еще одна древняя дисциплина – риторика. Вот я риторику преподаю и занимаюсь с людьми риторикой. И часто напоминаю, что, слава богу, никаких новейших технологий в риторике нет. Вот люди как-то завязаны на новейшие технологии, старейшие технологии. Почему нету новейших технологий? Потому что все уже придумано. Понимаете, вот эти новейшие технологии, такое ощущение, что это изобретение велосипеда. Все уже придумано. Но культурология – молодая наука. Она появляется в 20 веке, причем в середине 20 века. И связано это во многом с итогами Нюрнбергского процесса. Ну, вы знаете, на Нюрнбергском процессе открылись некоторые, как бы это сказать помягче, интересные факты о человеке. Люди, которые, что они там делали, служили, работали в концлагерях, предстали перед человечеством, открыв ему глаза вот на что. Ну вот офицер днем отправлял людей в газовую камеру. Знал и смотрел, как изготавливались абажуры из человеческой кожи. Да? Ставили эксперименты на людях, сколько нужно людей не кормить, чтобы с них слетела человеческая оболочка, и они бы превратились в животных, которые борются за еду. Ну и так далее. Много всяких экспериментов было поставлено. И так чуть-чуть на полях скажу, что когда-то меня заинтересовало, почему это именно после войны так стартануло в двух странах психологии. В каких странах? В США и СССР. А где трофейные материалы? Это же эксперименты были над психикой людей. Почему мы в 60-е годы, я имею в виду ученые, вот я занимался в частности, пиар и маркетинговыми технологиями, наблюдаем всплеск психологических техник рекламных. Откуда эти знания о том, как о ядре психики? Ну, оставим это в стороне, иначе это какая-то конспирология получится. Нет данных просто-напросто. Но после того, как открылось вот это, что вот этот офицер условный все это наблюдал, и можно было бы предположить, что это изверг какой-то, что это патология, но нет. Он шел вечером в оперу и слушал Вагнера и плакал. Тонкая организация души. И вот тут начали не сходиться теории психологические, прежде всего, психоанализа или еще что. Что это такое? Ну, пропаганда послевоенная, в хорошем даже смысле пропаганда, в общем-то, провела мысль о том, что это патология психологическая, какие-то изверги, уроды и так далее, что это звери. Но медведи не изготавливают шуб из медведей. Понимаете? Звери не убивают друг друга. Тигр когтит кролика, но это не убийство. И, во всяком случае, точно животные не издеваются друг над другом. Поэтому вот эта идея несостоятельна о том, что там Гитлер или Розенберг, разработчики техник геноцида, да, они были патологическими личностями. Там что-то не сходится. И ум наличествует, и разум. Это разные несколько вещи. И тонкие чувства, и знание искусства. И эстетическое чувство есть. Посмотрите, на как была сделана форма в гитлерской Германии, военная форма, да? До сих пор триггерит, так сказать, молодежь или еще кого-то. Алене Рифеншталь, по сути, мать-основательница современного дизайна. Она оформляла нацистские собрания. Это гениально, то, что она делала. Вот эти световые шоу, да? Поэтому вот эта идея о том, что это какая-то деградация культуры, которая там часть людей вывела чуть ли не в зверское состояние, несостоятельно оказалась. Психологи со своими прошлыми методиками не могли объяснить, что произошло с европейской культурой, да, с рафинированной Германией. Ну и это всегда вызов. Вызов для ученых. Вы знаете, наука кормится проблемами, как и все посредники. Ну, например, врачи, юристы. Если есть врачи и юристы, это мои коллеги, мы посредники. Мы живем с проблем. Если бы не было проблем со здоровьем, не было бы врачей. Да? Если бы не было проблем с правовыми отношениями, не было бы юристов и так далее. Так вот, наука, это уже точно, она работает с проблемами. Если появляется целая область, как культурология, это значит какой-то комплекс проблем серьезный. Каких проблем? Антропологических. Это гуманитарная наука, и она ближе всего к антропологии, но не к физической антропологии, а к культурной антропологии. Физическая антропология изучает строение человеческого тела, и вот они такие самонадеянные, эти антропологи, что находят корреляции между человеческим телом и человеческим сознанием, ну, разумом. Сразу скажу, это все гипотезы только. Нет никаких убедительных данных корреляций между возбуждением там зон мозга и мыслями или даже действиями человека. Ну, какие-то корреляции есть, но все это очень сильное упрощение. Поэтому возникает наука гуманитарная. Ну, вот по моей версии, чтобы ответить на вопрос, что произошло вообще. Ну и, соответственно, как это предотвратить. Да? Вот то, что называется нацизмом. Не путайте нацизм и фашизм. Нацизм – это попытки исправить человечество, исправляя его телесную оболочку. Ну, там есть немецкий нацизм, который там, в основу немецкого нацизма легла теория фон Листа. Мало кто знает, так сказать. Вот вышла книга «Оккультные корни нацизма» Гундрика Кларк. Правда, ее, по-моему, через месяц изъяли из продажи. Но я успел купить. И вот теория фон Листа. Фон Лист – теолог. Археолог, предоставляя археологические данные, доказал, это было воспринято верхушкой нацистской, что люди произошли от двух отцов. Ева одна, а отцов было два. От Евы с Адамом произошли люди, но Ева согрешила с животным. И от нее произошли все остальные нации, кроме арийской. Ну вот, да, вот вы смеетесь, а вообще-то вглядитесь, так сказать. Я просто там... Вот у меня есть канал «Философ Андрей Макаров», там такие кадры являются и что-то пишут, что вполне это вот как-то отзывается у некоторых людей. Потому что каждый же себя человеком считает. И он давно замечает, что все остальные хуже. И тут вдруг идея не просто хуже, а у этого есть самые глубокие основания. Это не люди, по сути. Или полулюди. Знаете, как назывался журнал СС? «Унтерменш» – «Недочеловек». И вот был создан дискурс, вот этот нацистский дискурс. Поэтому не надо путать нацизм там, с фашизмом или просто с насилием каким-то, там войнами и так далее. Это вообще про другое несколько, понимаете? Были и другие теории, не с помощью, так сказать, концлагерей исправлять. Вот. А просто изолировать, например. Изолировать одну часть человечества от другой части человечества. Это отдельно интересная тема. Причем здесь культурология. Вот культурология возникает как наука пояснить, что произошло не через физическую антропологию. Чтобы не надо было замерять углы глаз, лба там, и так далее, и вычислять, так сказать, арийцы или не арийцы. Хотя это тоже забавно, согласитесь. Я помню, ехал в поезде и попался в одно купе с своим студентом. И вот этот студент под шофе говорит, ну, мы вас всех вычислили. Я говорю, кого нас? Ну, все, кто работает на кафедре культурологии, мы вас вычислили. Я говорю, на предмет чего? Говорит, на предмет семитности. Я говорю, ну и как? Результаты? Ну, вот это ваша кафедра. Ну, насчет себя вы можете быть спокойны. У вас тип арийский. Ну, глаза немного подкачали. Я говорю, а что так? Что с глазами там? Можете исправить что-то, может? Говорит, ну, глаза-то у вас византийского типа. Покруглее надо бы глаза иметь. Ну, глаза у меня, конечно, округлились от такой информации, да? Вот. Но через какое-то время он выдал, по сути, основание, на которое, психологические основания. Он сказал так, своих вот этих интересов. Он сказал так, ну, вам хорошо, вы на арийца похожи, а я на корейца. То есть там как бы неудовлетворенность своим собственным телом лежит. Так вот, не физическая антропология была задача объяснить происходящее, ну, не только, конечно, в концлагерях происходящее. На самом деле, как бы там, если историю мы посмотрим, там, вон, Ветхий Завет почитать, и деревянными пилами пилили, и там чего только нету, так сказать, да. Насилие, причем именно насилие, вернее, изнасилование нужно было объяснить, потому что животные не осуществляют насилие. У животных есть агрессия. Вот одна из целей этого курса – развести понятия просто-напросто. Там фашизм и нацизм, агрессию и насилие. И смотрите, язык подсказывает. Есть насилие, а есть изнасилование. В чем разница? Есть какая-нибудь гипотеза, что дает эта приставка – изнасилование? Просто применяют часто изнасилование только к сексуальным вещам. На самом деле это более широкий термин. Насилие – это применение силы помимо воли тому, кому применяют, а изнасилование – это применение силы помимо воли к тому, кому применяют, в явный вред ему. И вот животные так не поступают. Это человек. Вот в том-то и интерес, что это человек. Но почему? Ну, конечно, можно снова было бы опереться на теории российские, кстати, они запрещены ООН после войны, российские теории, да, юридически. Если опереться на российские, то тоже можно было бы объяснять, что наоборот, взять и перевернуть, что вот это вот животное. Ну, по сути, так по этому пути и пошли, вот как ни странно, все эти борцы, так сказать, с этими проявлениями пошли по тому же пути. Если эти объявляли арийцев и другие расы, то теперь можно объявить, что это они, вот что-то у них попорчено. Ну, пусть не физически, но там психологически. И вот культурология, чем она мне интересна стала в свое время, то есть философия культуры, прежде всего, все-таки дала другое объяснение. Это культура. Вот то, что произошло, сформировалась культура особого рода. То есть как некая оболочка, искусственная оболочка программ вокруг человека. И дело тут не в физиологии, не в психологии, а в неких порядок. Ordnung. Особый порядок вещей и отношений, которые укрепились в текстах определенных, визуальных там. Это то, что сейчас бы постмодернисты назвали дискурс. Дискурс. То есть некий конгломерат разговоров, показов вокруг какого-то предмета. И вот эта сформировавшаяся культура породила вот эти же культурные явления. Вот что интересно. То есть вот эту проблему решала культурология, но потом она как-то ушла, потому что, ну вот во многом в нашей стране культурология, когда была введена, кстати, культурология была введена как обязательный предмет в 90-е годы там, да. Это был просто прорыв гуманитарный. Потом постепенно вымыли все это. Но культурологию как бы заняли это поле историки. Иначе вместо того, о чем я говорю, началась история культуры. Ну, просто рассказывали, как там. Ну, по сути, историки рассказывали про историю и про искусство. И поэтому культура до сих пор у многих ассоциируется с балалайками, театрами. Ну, то, что думает о культуре Министерство культуры. Ребята, ну, это искусство. Искусство – это часть культуры. Культура – более широкое понятие. Поэтому вот смысл этого курса – представить, да, историю, но не культуры, а историю развития человечества через особую призму, культурологическую призму. Что это за призма? Я здесь опираюсь, сразу скажу, что понимаете, это огромная работа, сделать методологический аппарат, через который можно просмотреть всю историю культуры вплоть до сегодняшнего дня. И понятно, что здесь нужно опираться. Прежде всего, я опираюсь на то, что сделал в свое время такой достаточно маргинальный сейчас, малоизвестный немецко-американский философ Ойген Розенштоп Хюсси. Ойген Розенштоп Хюсси написал двухтомник социологии на немецком языке. И потом, когда ему пришлось эмигрировать из гитлеровской Германии в США, он написал книгу «Язык рода человеческого», где предложил определенную призму, и вот я ей тоже воспользуюсь, призму взгляда на историю человечества. И отчасти я вот изложил эту призму в своей книге «Демонтаж реальности». Вот я сегодня привез, если что, можно купить будет. Эта призма следующая. Человеческие коллективы в лице своих элит все время занимаются одним и тем же делом. Создают систему порядков, которую можно назвать мир. Поэтому там есть античный мир, есть мир Древнего Египта. Создают миры, для того, чтобы жить в мире. Вот русский язык здесь гений. Ну, знаете, вот эта вот реформа, в 18-м году, по-моему, да, произошла, когда упразднили и краткое из русского языка. Ну, было и такая, и краткое. Вот мир и мир. Так, оказывается, разные слова. А теперь это нужно писать одним и тем же словом. Есть мир как world, ну, как пространство, как космос, да, и есть мир как, ну, Pacific, вот это, тихий. Мир как состояние, противоположной войне. И мир как вот там то, что говорили в 19 веке, община. Крестьянская община называлась мир. Так вот, согласно Розенштоку, Хюсси, и не только ему, в принципе, уши Гегеля за этим видны, конечно, за этими идеями. Элиты создают миры. Очень много неудачных проектов. Они разваливаются. Но есть более-менее удачные проекты, он назвал их гештальты. Или вот Данилевский, такой русский культуролог, по сути, философ Данилевский, он назвал это культурно-исторические типы. Культурно-исторические типы. Маркс с Энгельсом назвали это формациями. Не формами, а в целыми формациями. То есть дикость, варварство, там, капиталистическая, феодальная формация. Да, назвали это формациями. Вообще, весь 20 век и конец 19-го разрабатываются вот эти подходы, чтобы объединить в какие-то кластеры вот эти изобретения человечества, которые создают, ну, как бы сказали недавно, нации. Но нация – это конструкт. Ну, это как бы вот для народов только есть какие-то нации, а ученые давно уже поняли, что это какой-то конструкт недолгоиграющий был. Вот национальные государства, ну, в средние века не было никаких наций, национальных государств. Это вот, когда стали образовываться национальные так называемые государства, а по сути государства под какие-то элиты, то вот пришлось ко двору слово «нация». Ну, правда, нацизм сильно испортил слово. Поэтому пользовались словом «народ», например. Там, французский народ, русский народ. Но вот просто загуглите и посмотрите. Практически слово «народ» не используется больше. Население. Потому что это идеологические конструкты для единения. Понимаете, если сейчас говорить «народ», то придется объединяться. Но я так понимаю, нет такой задачи. Разделяй и властвуй, тогда население. Москвичи и петербуржцы. Поколение Z и поколение Y или X. И еще можно на друга натравить эти поколения. Вот я тут адвокат Z. Я вижу просто, как разворачивается целая кампания, причем самыми же Z, в частности, по стравливанию поколений. Вот они инфантилы, они никчемности там и так далее. Так вот, Розенштоку предположил, что к сегодняшнему времени, но он уже умер, ну вот где-то к концу 20 века, сформировались всего несколько гештальтов. Я их перечислю сейчас, и мы по ним пройдемся в течение курса. Первый гештальт он назвал культура рода, родовые культуры. Но это то, что вот марксист, вы же все, я уверен, только марксистскую схему, если кто вообще знает, какую схему, ну, в школе ее дают. Что это такое культура рода? Как называется в марксистском дискурсе это? Ну, уже все, уже и Маркс поплыл, так сказать, да. Это называется первобытно-общинный строй. Помните, вот вспоминайте, первобытно-общинный строй. Розенштоку называет это культура рода или культура масок. Ну, там у него как бы два названия, одно академическое, а другое метафорическое. Второй гештальт, да, сразу скажу, что гештальты возникают один за другим, но один не уходит, но предыдущий не уходит. Он очень долгое время живет и, можно даже сказать, универсальным является. То есть вот то, что я буду говорить о культуре рода, вот эти институты, изобретенные родом, они до сих пор действуют и будут, видимо, действовать всегда. Например, такой институт, как семья. Вот опять же, столько мусора, что-то там с семьей не так. Да успокойтесь вы, ребят. Такой институт, как семья, никуда не может деться. В принципе, это форма, в которой человек образуется. Никуда семья деться не может. Вот. Она всегда была и всегда будет. Как одежда, например. Никуда деться не может. Одежда была, есть и будет. Это называется культурными универсалиями. Так вот, культура рода. Следующий гештальт по времени формирования – это гештальт, Розеншток называет храмовое царство. В марксистской терминологии это государство Древнего Востока. Их всего несколько, но это коллекция государств Древнего Востока. Он же их называет храмовое царство. Следующий гештальт, по времени возникновения, это древнееврейская культура. Он выделяет отдельно этот гештальт, который в марксистской схеме, куда попадают древние евреи? В Древний Восток. Но Розенштог доказывает, что это некая противоположная древневосточной культуре культура, которая вышла из Древнего Востока и отстроилась радикально от государств. Ну, упирая на то, что как бы в основе еврейской религии лежит полное отрицание государства. Не знаю, вы можете, конечно, сказать, вот есть Израиль, но вы знаете, что это сионисты так называемые, а есть ортодоксальные евреи. Там как бы серьезный конфликт между вязаными кипами и ортодоксами по поводу государства. Ну, не может быть государство Израиль, согласно вот древним текстам, так сказать. Да? Он обратил внимание вот на это, так что вот он выделил отдельный гештальт культуры древние евреи. Следующий гештальт культуры по Розенштоку или стоящий особняком – это античная культура. Античная культура – это Греция и Рим. И следующий гештальт – христианская культура. Все. Видите, схема достаточно оригинальная. А современная культура – Розеншток всячески доказывает. Современная культура – это христианская культура. Очень молодая христианская культура, ну, упирая прежде всего на идею, которая возникает именно, так сказать, в христианстве, идея глобализма. Христиане – глобалисты. Понятно, почему нет? Ну, посмотрите, кафолическая церковь. Знаете, как переводится кафолическая? Вселенская. Первые глобалисты и последние глобалисты – это христиане. Почему? Потому что есть понятие «род человеческий». В эпоху Возрождения род человеческий, этот термин был оттерт, заменен каким словом? Humanity, humanité, человечество. Ну, чтобы разрелигиозить термин. Человечество. Но Розеншток так и называет свою книгу «Язык рода человеческого». Ну, и, конечно, то, что тут вокруг да около ходить, Розеншток христианин и явно продвигает, конечно, христианскую картину мира. Но методологический аппарат, им предложенный, очень интересен. Он опирался в основном на герменевтику и кейс-анализ, то, что называется. И вот это я этим тоже занимаюсь все время. Мне, вот если кто наукой занимается, гуманитарной, я вас уверяю, что вот эти два метода, кейс-анализ и герменевтика, вполне достаточны для того, чтобы, ну, хороший результат получать. Герменевтика – это интерпретация текстов, любых текстов, визуальных, аудиальных. А кейс-анализ – это берутся конкретные кейсы и анализируются. Ну, например, я всегда привожу вот этот кейс. Из современной культуры там берем кейс, например, куда наносят макияж. Например, женщины на лице. Куда наносят? На глаза. Куда? На рот. Ну, это последнее время. Так, более универсально. Глаза, рот, уши. Ну, под макияжем, вернее, не макияж, косметика. Надо отличить. Макияж – это раскраска, боевая раскраска. И косметика. Косметика от слова «космейн» – приводить в порядок. Космос от этого слова. Ну, сережки. Вообще оформление. Вот это то же самое, что нанесение на глаза. Вот. В некоторых культурах наносят еще куда? И на ноздри. Ну вот в Индии. Что общего между глазами? Ну вот кейс-анализ. Задаем простой вопрос. Что общего между глазами, ртом, ушами и носом? Это отверстие. Какие же это органы чувств? Ну органы чувств. Дело в том, что чувства у нас появляются в результате программ сознания. А сюда мы просто втягиваем воздух, а запах – это дело сознания, а не носа. И видим мы не глазами, не вот этими бельмами, так сказать. Да? Мы видим программами. И вот дальше герменевтический вопрос. Почему косметика наносится на отверстие? Да, обереги. Отверстия на теле человека – это очень опасные места. Почему? Внешний мир проникает во внутренний. Болезни с этим проникают, да? Например, поэтому и тут начинает все укладываться. Поэтому, например, в архаических культурах, да и до сих пор, нормальные люди не показывают младенцев. Не фотографируют, не выкладывают их. И вообще не показывают. Вот как какое-то время младенца вообще нельзя никому показывать. Правда, фотографии тут ни при чем. Почему? Потому что он как губка впитывает. И вот так подойдет и сглазят. Что такое сглазит? Ну, здесь нет никакой дурной мистики. Знаете, он впитывает образы. И вот он вдруг не образ своих родителей впитает. Почему-то родители думают, что их образ прям самое то, что надо, так сказать, да? Вот. Хотя, может, наоборот быть. Лучше бы он соседку бы впитал образ. А это откладывает все, это база. Поэтому как бы, ну, из-за безопасности просто. Это информационная безопасность. Информация. Точно так же, как, видимо, надо ограждать от каких-нибудь странных запахов. Ну, короче, не надо ничего странного, вычурного. Может, и не надо симфоническую музыку младенцу крутить, а надо вот просто ритм выстукивать, как это... и обязательно петь песни эти, да. «Котя, котенька, коготок, котя, серенький лобок». И тогда что здесь? Ритм. Знаете, вот есть ценность сложности какой-то, а нужна ценность простоты вначале. Язык, видимо, вбивается в тело через ритм. То есть язык же еще не понятен, а ритм уже понятен, потому что это вот раздражители как бы. Поэтому вешают там яркие игрушки, гремящие, да? Потому что на ребенка, видимо, на младенца, он же еще не человек, а только заготовка. Несется просто серый поток. И нужно хоть, чтобы что-то начало сгущаться. Ну, как там фрейдисты говорят, первое сгущение, видимо, на груди матери происходит. А если и груди матери нет? На соске? На бутылочке? В принципе, какая разница? Так циничное рассуждать. Но так может быть. Вот у меня есть один мой знакомый. У него дочке 14 лет, она ходит с соской. Вот соску в школе там, везде. Но он там живет в такой стране, где психологи говорят следующее. Ничего не надо ребенку запрещать. И люди толерантно к этому относятся. Она до сих пор с соской ходит, так сказать. Вот. Действительно, если не форматировать снаружи, то вот просто... Это фетиш называется. Фетишизация. Так вот, берутся кейсы и делается анализ. И вот этот курс будет посвящен вот этому прохождению по этим гештальтам. А сегодня самое начало. Есть такая идея, что чтобы узнать сущность чего-то, человека, например, нужно что? Нужно припасть к истокам. Ну, вот идея Гегеля, он так ее описывает, что вот в зерне содержится все дерево. Ну, и, следовательно, дерево труднее изучить, да, чем зерно. Или вот эта идея ДНК, там, эти ген. Все это миф о том, что в истоках находится все. Конечно, там, сорян, биологи там и так далее, которые считают, это опирается на мифологию или вот на эту идею, что надо к истокам. И вот можно разные истоки найти. Назовем их генами, назовем их ДНК, культурными кодами и так далее. Ну, психологи говорят, что онтогенез совпадает с филогенезом. Онтогенез – это развитие отдельного индивида, ну, вот от утробы матери до гроба, наверное, развивается человек. Ну, или до первой смерти по Августину. То есть в гроб уже уходят после первой смерти часто. Первая смерть – это когда все, заканчивается развитие полностью, и там уже и период доживания начинается. День сурка вот об этом. Так вот, это онтогенез. А филогенез – это развитие человечества. И вот идея такая странноватая, но, в общем-то, работающая до некоторой степени, что мы смотрим на древние племена и сравниваем с ребенком, и видим общее. Вот как бы отдельный индивид развивается примерно по тем же законам, что все человечество. Так ли? Это романтическая идея. Идея Канта, который вот носился с идеей, что человечество должно повзрослеть. А Гегель, наследник Канта, ну просто дал панч какой-то, что все условия для того, чтобы человек повзрослел, наконец-то созданы. Это гегелевская философия. Теперь все. Обречены на взрослость. Но это он нас, русских, не... Можно туда-сюда ходить, впадать в архаику опять, начать плясать плясалки и пелки предков. Правда, конечно, это, ну, знаете, вот эти ансамбли, консервы они называются. Вот это русские народные, еще какие-нибудь. Сорян, я говорю о своем вкусе, я смотреть на это не могу, так сказать. На все эти улыбки, все эти одинаковые платья. Я работаю этнографом, никакого отношения так к народной культуре нет. Ну, вернее, какое-то имеет, но это не то, я вас уверяю. Что вот все в одно платье оделись, так сказать. Это кринж. Если бы мои информанты знали это слово, они бы согласились. Вот. Или вот так вот выйти и петь по заказу. Ну, не делайте так. Вот я с казаками работал. Вот пришли мы к нему, фольклорный ансамбль там. Ну, спойте там, спойте. Он отнекился. Потом сказал серьезно этой руководитель. Дочка, ну не поет душа сего. Не буду. Знаете, это так гастроли не сделаешь. Ну, это я так вот, кто интересуется аутентичной там, музыкой, танцами и так далее. Там нет техники, там есть органика, да. Это техника и так далее, это наследие муштры. Симфонические оркестры – это, по сути, войска. Есть четкое пересечение для культурологов регулярных армий и симфонических оркестров. Я вот ходил на оперу Парсифаль. 6 часов. Ну, я ушел, конечно, в первом отделении, но мне было забавно. Это анти-тикток какой. 5 минут он ведет рукой и поет. Это здорово. Но то, что меня ужаснуло, я сидел на самом верху, билет дорогие, в Мариинский театр, Гергиев, там все такое. Но меня моя знакомая посадила на галерку. Никому не советую. Во-первых, там жестко, там просто скамейки деревянные. А во-вторых, там видно оркестровую яму. И у меня душа кровью обливалась, я смотрел на барабанщика, который за все это раз, один раз ударил по барабану. Все остальное я бы понял, если бы он в телефончике сидел. Нет, он вот слушал все это, стоял. Причем было видно, что это армия, что он на посту стоит. Я вот все время это молился, благодарил Бога, что я не музыкант, что меня обошло это. Вот. Не, конечно, первая скрипка там, а вот некоторые вот так вот сидят, дунули в трубу и все. Ну, я не хочу разрушать идентичность этих работников искусства. Все-таки все вместе это грандиозно и здорово, но по отдельности интересно. Как культурологу, ну и я понял вот это пересечение, которое наводят культурологи между организациями регулярных армий и, например, балет. Что это такое? Это крепостное развлечение. Люди-куклы. Да? Конечно, все это эволюционировало, пропиталось еще свободой и так далее, но я не знаю. Мне кажется, что-то и в балете там свободы, наверное, поменьше, чем вот у меня здесь при разговоре. Так вот, но вот эта идея, что в начале мы идем в начало, и там получаем сущность человека. Ну, давайте сыграем в эту игру, может, мы что-то выиграем. Идея такая центральная, магистральная, что ли, что нужно изучать там детство, вот там тебя, вот этот психоанализ, или что-то вот тебя в детстве из-за угла мешком напугали, вот теперь поэтому ты начальник отдела. Ну, вот как-то так. Забавная идея, и вроде даже все в детстве копаются там. Вот. Я придерживаюсь гештальт философии, психологии. Можно и не копаться в детстве, как будто его не было. Вот работаем с тем, что есть. Так вот, идея. Вопрос, вернее, герменевтический. Как возникает существо, которое называется человек? Никогда. Когда – это другие вопросы. Да? Как оно возникает? Оставим в стороне вопрос, кто сотворил человека, природа или Бог? Вот две альтернативные концепции есть. Природа сотворила человека, ну или не сотворила, а что там, сгенерила как. И творец. Ну и не обязательно это монотеизм, это, в общем-то, все развитые мифологии говорят о том, что боги сделали люди из праха, из глины там и так далее. Ну или природа. То есть есть вот эта интересная гипотеза, что какая-то обезьяна обучилась где-то в скалах и проснулась человеком. Ну, сначала с этого начинали. Вот эта идея, что человек произошел от обезьяны, спрашивается, что это за утро такое, когда она еще была обезьяной, а потом проснулась человек. Ну, утро или, может, там, тысячелетие, неважно. Но вот есть идея, что это обучение. Вот они там где-то тусили, эти обезьяны, в скалах гранитных. Там облучение большое. Ну, то есть мутации. Или под воздействием климата там, или еще чего-то. Ну, вот такая идея мутаций. Вот человек – это результат мутаций. Честно говоря, когда приходишь на пляж и смотришь на людей, и как они себя там ведут, переворачиваются как сосиски, думаешь, ну, это мутация. Другая идея, что это заброшенная откуда-то жизнь инопланетная. Правда, это совсем слабая идея, потому что тогда надо просто вопрос задавать, а там на планете-то как все это появилось, да? Вот. Но эта идея, видимо, приходит к людям, когда они с пляжа приходят, одеваются и идут в концертный зал. Вот, явно какие-то инопланетяне, так сказать, по отношению к тем, кто там на пляже. Самая распространенная теория вот в Советском Союзе была, потому что она в школе транслировалась и до сих пор на ней еще там делают свой гешефт ученые. Это труд породил человека. Как пишет Волошин, и будут труда у нас в крови. То есть вот труд. Вот почему обезьяна стала человеком по Энгельсу и Марксу. Знаете, это брошюрка, по сути, роль труда, значит, в превращении обезьяны в человека. Ну, там, конечно, забавная идея, что вот обезьяны вот прямой отставленный палец, поэтому она так манипулировала, в конце концов схватила камень. И не то, чтобы она поняла, но начала им долбить, и от этого мозг начал развиваться. Поэтому до сих пор там педиатры проверяют хватательный рефлекс у детей. Да? Вот. Но что значит труд? Труд – это значит координация. И вот им нужно было координироваться этим обезьянам, и они изобретают новую координацию, не природную, как стаи, охотится по каким-то шаблонам генетическим, возможно, да? А рождается язык у людей. Вот эта идея Маркса, что язык рождается из трудовых выкриков. Ну, нужно на расстоянии скоординировать действия, и вот какие-то выкрики, в конце концов, превращаются в символическую систему, и вот возникает человек. Ну, забавно. И поэтому до сих пор вот как бы вот эта физиологическая теория, что там зоны мозга ответственны вот за такие-то мысли или действия, она вот базирует... Ну, это материалистическая теория о том, что какие-то то ли мутации, то ли манипуляции с телесной тканью породили то, что называется сознанием, и такой культурный артефакт, вот в этом все сходятся, что человека делает человеком язык, наличие языка. Правда, есть уже зоопсихология и зоосоциология, где показывают, что у животных тоже вот есть это даже вторая символическая система – язык. Поэтому нужно найти то, что отличает человека от животного, точно. И тогда задать вопрос, а как вот это появилось? Я думаю, это творчество. Человек – единственное существо, которое способно творить в перспективе миры и вытворять всякие безобразия. Именно, смотрите, язык у нас двоится. Творить и вытворять, да? А для этого нужна свобода какая-то. То ли творить, то ли вытворять. Но здесь мы уже, собственно говоря, есть религиозный дискурс, там вот миф о Адаме и Еве рассказывается и так далее. Но по сути о чем идет речь? О том, что человек – это существо, которому дана свобода выбора. И свобода выбора между добром и злом. То есть, или то, что называется, творить и вытворять. Если отобрать у человека свободу вытворять, то есть грешить, это не будет человек, это будет кто? Это будет ангел. Вы знаете, что вот в ортодоксальном христианстве человек выше ангела по чину, по статусу. Человек выше ангелов. По вот этой причине. У ангела нету свободы выбора. Он все время хороший, как котик. Ну, или, вернее, не хороший. Ангел буквально «элохим» с древнееврейского, а с греческого «агел» переводится «вестник». То есть, по сути, это почтовый голубь, который приносит весть и выполняет волю Бога так, как она предписана. Вот работает по скриптам. А те, которые не стали работать по скриптам, их выгнали. Они стали демонами. Они работают тоже по скриптам, но другого субъекта. Вот такая вот идея. Опять же, я прошу прощения, если я нарушаю какую-то идентичность, сказать, ну, это вот просто он все упрощает, а там все намного сложнее. Когда спрашивают, ну, что там сложнее? Ой, давайте завтра об этом поговорим. Ну, давайте. Вот. Я пойду со священником. Идите, побеседуйте. Я вот как раз 10 лет преподавал в православном университете священником. Так вот, если отобрать свободу вытворять, это будет ангел. А если отобрать свободу творить и оставить только вытворять, это будет кто? Это будет зверь. Так вот, человек – это мост между зверем и ангелом. Или, как говорит Ницше, между «унтерменш» и «оберменш». То есть между недочеловеком и сверхчеловеком. Понимаете, можно вот в этой перспективе. Потому что культура... Тогда мы все-таки уходим из религиозной перспективы не потому, что там неправы люди, а потому что просто другое, на другом языке можно говорить. И переходим в перспективу антропологическую. А метафорически это между ангелом и зверем. Или, как говорит Ницше, я думаю, он совершенно здесь прав. Человек – это канат, натянутый вот между этими двумя точками. И человек – это трансенсус, то есть тот, кто поднимается постоянно. Но есть какая-то гравитация культурная, которая тянет его обратно куда? Ну вот к этому зверскому состоянию. Вот я помню, когда я рассказывал это студентам, одна студентка сидела, что-то заерзала и говорит, ну что вы такое говорите? Я говорю, что такое? Ну вот вы говорите, надо подниматься, надо от простого к сложному, усложнять. Неправда все это. Надо упрощать. И тут у нее зазвонил телефон. Она его выключила. Я говорю, почему вы выключили телефон? Было же проще, стимул, реакция. Вот вы со мной говорили, телефон зазвонил, переключились. Тем более я видел, вы там какой-то важный звонок. Да, это вот мой парень звонил. Парень звонил, а вы со мной разговариваете. Ну, где упрощение? И она поняла. И вдруг она тут выдала такую фразу, над которой я потом думаю. Она говорит, ну, хорошо. И что же вы думаете? Если мы вот пришли в университет, мы по ночам в лужах не валяемся? Я затруднился с этим ответом на этот вопрос. По сути, вопрос, видимо, был риторический. Но это было возмущение такое характерное. Потому что для того, чтобы подниматься, усложнять, нужно совершать усилие, антиэнтропийное усилие. Есть второй закон термодинамики, да, и понятие энтропии. В культуре тоже действует, как и в природе, энтропия. Но Честертон сформулировал это как закон белого столба. Если столб все время белый не подкрашивать, он станет черным. Точно так же с формой человеческой. Если ее все время не усиливать, она осыпется. Но интересно, что, как говорит традиции, там не животное под осыпавшимся покровом человека будет, а зверь. Знаете, что в традиции, что такое зверь? Зверь – это человек. Ну вот антихриста называют зверем, Иоанн, да? Зверь – это не животное. Вернее, это умное животное. То есть это когда слетело человеческое, а разум остался. Я думаю, это homo sapiens. Знаете, жуткий же термин homo sapiens. Человек разумный, но не умный. Разум и ум не одно и то же. Разум – это способность рассчитывать, калькулировать. А ум – это социальный интеллект. Это способность отключать свои расчеты, если ты входишь в модус веры, надежды или просто болтовни с приятным человеком. Понимаете? Если мы представим себе постоянно калькулирующий разум, ну, это так себе зрелище. Вот Гамлет у Шекспира – это калькулирующий разум. Он ходит и думает, бить или не бить. Бить или не бить. А в это время это символ... перегрузил, утопилась-то, как ее звали? Офелия, да. В это время Офелия сходит с ума. Это два... Она безумна, а он умен. Он не умен, он разумен, а она отказывается от разума. Это расконнект. Расконнект двух частей души. Но именно Гамлет становится героем нового времени, что называется. Времени просвещения, время, которое сделало ставку на калькуляции, на расчеты, на схемы, на алгоритмы, на KPI, там, скрипты и так далее. И вот есть наделавшая скандал в определенных кругах книга Зигмунда Баумана «Актуальность Холокоста». И Зигмунд Бауман идет против мейнстрима и доказывает о том, что евреи также активно участвовали в Холокосте, как и немцы в Германии. Но это просто скандальный факт, там много фактов. Он приводит, дело не в этом, он говорит, что то, что произошло в гитлеровской Германии, никуда не делось. И в основе лежит бухгалтерия. То есть в основе лежит культ разума, расчетливости. Потому что пеплом удобряли поля, волосами набивали эти матрасы. Это была оптимизация. И вот он антитехницист, да, в этом отношении. Он показывает, вот посмотрите, что вы делаете. Вы делаете все то же самое. Следовательно, один шаг и концлагеря. Поэтому, я думаю, есть какие-то основания, и не конспирологические, говорить о том, что есть проект цифрового концлагеря. Например, то есть все полностью взять под контроль индивидов, и чтобы их машины там контролировали. Слава богу, это утопия. Знаем мы эти машины. Вот сколько я выступаю на разговоре, никогда еще не было практически случая, чтобы техника не дала сбой. Вот сегодня я выступал перед 230 человеками должен Тануки, ну, сеть ресторанов Тануки. Вот я им рассказывал там о поколении Z. Мы полчаса вот с техникой боролись, так сказать. Ну, с зумом. И так всегда. Ну нет, вот упорно. Вот это и искусственный интеллект, говорят, что он сейчас вот какую-то опасность видит. Да это котята просто. Вот у меня аспирант искусственному интеллекту задал вопрос. Просто составить библиографический список. Он придумывает название книг. У Бодрияра нет такой книги. А там год издания, и все, он придумывает. Он, вернее, не придумает. Это какие-то дурацкие комбинации. Ну, сейчас его доработают. А что, сразу нельзя его как-то было настроить пойти в библиотеку Ленинскую или Конгресса США и просто-напросто списки проверить? Почему этого не сделано? Потому что нет такой задачи, видимо. Да? Так вот, творчество – это порождение нового. Искусственный интеллект не порождает нового. Он порождает комбинации из старого. Принципиально нового не порождает. Это называется креативность. Вот вам бонусом я развожу понятия. Интеллектуальность и креативность – это антонимы. Креативность – это способность генерировать ерунду. Если разогнать креативность, я знаю этих дизайнеров и так далее, там вот массы всякой фриковой ерунды. Потом должен прийти аналитик, начальник отдела, выбрать из этой ерунды хоть что-то подходящее и уже интеллектуально породить новый продукт. На этом брейнштормы основаны. Собирают сотрудников, и они говорят всякую чушь. А там есть аналитик, который просто, видимо, от отчаяния от этой чуши рождает интеллектуальный продукт. Не, вот это нужно, конечно, вот эта вся чушь нужна, чтобы ее доработать. Да не доработать, а просто почувствовать отвращение и сказать, ну ладно, вот, и выдать интеллектуальный продукт. Мы не знаем, как это происходит. Это называется в психологии инсайт или еще что-то. Вот. Так вот, творчество. Творчество – это творение нового. Что же дает человеку возможность творить? Грубо говоря, какая мутация или еще что-то? Ну, давайте возьмем теорию Фрейда. Для начала, потом Кассирера. Фрейд говорит, человек – это больное животное. Ну, и сам он болел, конечно, сильно. Вот. Это больное животное. В чем состоит принципиальная болезнь человека? Никто не лечится, сразу скажу. Все невротики. Все невротики, потому что в начале, это опять в самом начале появления человека лежит болезнь. Это сбой генетических программ животного. То есть, понимаете, поломались программы. А вот это существо выжило за счет того, что оно из этих обломков и каких-то вынужденных придумок создало программы, которые называются культурой. Это пессимистическая теория культуры Фрейда. Но, кстати, вот Ухтомский, такой известный ученый, да, есть дуга Ухтомского, так называемая. Что такое дуга Ухтомского? Вот смотрите, у животного по Ухтомскому идет стимул, и раз дуга – реакция. Ну, например, как совокупляются животные? Знаете, что является стимулом? Запах. Вот определенный запах, раз, и возникает возбуждение. Ну, там есть, конечно, отклонение от этого, вот, но это тоже сбои какие-то. Человек – это больное животное даже по Ухтомскому, потому что у него разорвана дуга, в принципе. Вот идет стимул, и он зависает. Почему? Потому что есть какая-то способность увидеть веер возможностей. И там это. Вот у меня есть знакомый, у него, я называю это синдром упущенных возможностей. Он боится упустить возможность какую-нибудь. Поэтому долго перебирает и упускает все возможности. Но выглядит это так. Меню приносят, пока уже официант не даст какой-нибудь сигнал, и он же тогда рандомно выбирает. А так вот это перебор идет, перебор. Но это невроз. Это какая-то несформировавшая способность все-таки вот при видении веера этих возможностей сделать выбор. Волевое начало подключить. Но волевое начало есть и у животных. Поэтому, я думаю, вот как бы есть психика, и она и у животных есть. Есть разум, и он и у животных есть. Ну, кто имеет домашних животных? Ну, кто скажет, что кошки не имеют разума, да? Ну, что они способны обучаться и обучать друг друга. И даже что-то там генерить свое. Вот. Я помню, у меня кошка вполне научилась открывать дверь, крючок. Забивала этим головой такой, да? Ну, или собаки. Это умные. Ну, вернее, не умные, это разум есть. Есть разумные машины, самообучающиеся. Так что психика и разум – это не новости для природы и для других высокоразвитых существ. Я думаю, никто не сомневается, что котики – это высокоразвитые существа. Но вот студенты им проигрывают, например, в разуме. Что еще? Волевое начало есть и у животных. А вот это что такое? Вот этот веер возможностей. Ну, говоря на традиционном языке религии, это называется свобода. Ну, какой-то мутный концепт, честно говоря. Свобода. Все свобода. А что это такое вообще? Что это за свобода? И вот Августин, я думаю, сжимает хотя бы этот концепт. Это свобода выбора. То есть у каждого всегда есть выбор. Делать или не делать. Каждую секунду вы выбираете. Продолжать сидеть или встать и выйти. Ну, что значит? Если вы не выбираете, вы все равно делаете выбор объективно. Я помню, вот мой коллега Оскар Бренефье работал с одной парой, такой восточной, она сидит в платочке, все. И он говорит, вот пример ей, говорит, вы каждую секунду делаете выбор, развестись вам с вашим мужем или не разводиться. И у нее аж глаза загорелись. А муж увидел и за руку ее схватил. Она осознала, что о как. Это не значит, что он разведется. Это значит, что у него объективно есть этот выбор. Понимаете? И я думаю, это полезно. И муж теперь понимает, что у него всегда есть этот выбор. И как себя надо вести по-другому при этом? При свободе-то. Да? Вот родители думают. А ребенок убегает из дома. Например. И у него есть выбор. И вот что это? Баг или фича? Свобода выбора. Я думаю, то и другое. Амбивалентно. Мир амбивалентен. Но если отнять свободу выбора, то это ангел или зверь. Но ни ангелом, ни зверем, видимо, человеку не быть. И поэтому выбор, когда он не делает, он делает какой выбор? Он делает выбор, не делать выбора. Вот как это появляется? Идея Розенштока. И потом перейдем к вопросам. Потому что сегодня вот идея такая, чтобы дать вот эту идею, странную достаточно, мне кажется, креативную, вернее, интеллектуальную идею, как появляется человек. Человек появляется в момент осознания смерти. Вначале было слово в сознании, и это слово «смерть». Что это значит? Животные не хоронят своих мертвецов. Ну, там слоны вроде забрасывают ветками, но это, скорее всего, изоляция, ну, как бы генетически, они чувствуют трупный яд или еще что-то, и нужно изолировать труп, да? Но никто из животных не ставит надгробий. Вот человек, а это идея Кассирра, Кассирр спорил с тем, что человек возникает, когда у него возникает разум, Кассирр говорил, что, когда у него возникает трудовая деятельность, Кассирр говорил, что вот археологические данные говорят, что до трудовой деятельности уже есть искусство возникает, ну, рисунки. То есть человек – символическое животное, символ. А что такое символ? Символ – это когда мир двоится начинает. Понимаете, смерти никакой нет в природе. Смерть – это конструкт. Это всегда смерть другого. Согласны, что своей смерти никто не наблюдал. Смерть – это смерть другого. И не любого другого. Как там кто-то поет там? Он ее кормил про корову. Он ее кормил шоколадкой, а потом зарезал. Да? Это взгляд того, кто видит смерть этой коровы. Но на бойне нет смертей. Там убой это, а не убийство. А смерть другого. Так вот, человек по Розенштоку возникает в жутком напряжении, в жутком стрессе от того, что уже каким-то образом есть вот этот другой, свой другой, ну, уже не состайник, а, видимо, куда-то в бок. Он не просто рядом со мной охотится, он мой, ну вот тут еще одно слово, отец. Он мой отец или брат. Но я думаю, брат – это производное от отца все-таки. Он мой отец. И вдруг он не движется. И вот это осознание смерти. Но смерти не тела, это и животные осознают, а не движется, он больше, ну как бы не подконнекчивается к тебе. Не обнимает тебя, может быть, еще языка нету, да, а вот груминг какой-то и так далее. И тогда, и человек возникает тогда, когда какому-то человеку, а может быть, это вот как у детей, язык вдруг сразу возникает, знаете? То есть вот не по одному слову. Видимо, он возникает из какого-то семени. И вот это семя, которое мы видим, это возведение надгробного камня. Есть слово «похороны» – это что? Это изоляция труп. А есть слово, вернее, есть слово, да, «схоронить» – похороны, а есть похоронный ритуал, который включает обязательно в себя оставление надгробного камня. То есть хоронят тело и воскрешают дух предка. Поэтому первые надгробные камни – это не камни, а это тотемные столбы, которые переносят. И это первопредок, который умер и остался в виде голоса. Шаман впускает в себя голос. Это первые религиозные верования – это шаманизм. Шаман впускает в себя голос предка, и он начинает говорить. Потом, когда язык появляется, там уже императивные песни. Вот абиссинская песня – каждый цикл род танцует вокруг тотемного столба, и тотемный столб, наконец, говорит, что им делать по жизни. И начинается с простоты. Он говорит только женщинам и только мужчинам, что им делать. И звучит это так в абиссинской песне. «Дай родить той, которая не родила». То есть это императив женщинам что делать? Рожать. «Дай убить тому, кто не убивал». Это императив мужчинам что делать? Воевать. Война идет на двух фронтах. С животными и с иными родами. И вот это вот первая архаическая структура – убивать и рожать. И это говорит первопредок. И поэтому возникает некий порядок. Понимаете, что в такой культуре не может существовать вдовы или нефертильные женщины. Их просто нету. Куда они делись? Ну, они, видимо, первые человеческие жертвоприношения. Это называется ослушники рода. Ну, мужчина, который не воевал, и не, например, отказывается, да, или инвалид там какой-то, он, видимо, уходит из рода как жертва, это называется ослушник. То есть он глухой, он не слышит то, что говорит предок. И жена не может существовать без мужа, поэтому вот в индийской традиции, знаете, что с женами, они их сжигают также вместе с мужем. Они уходят туда, потому что они болтаются в структуре социальной. Социальная структура очень простая. Она устроена так. В центре дух предка, к нему непосредственно крепятся мужские духи, а к ним женские. Это свастика такая. Ну, вот, представляете, вот так и еще вот так. И вот это солярный символ. Это вот очень простая структура. К мужчине крепится женщина, а мужчина крепится к супермужчине, то есть первопредку. И он всегда мужчина. Были эксперименты, видимо, в культурах матриархата. Не пошло, не пошло. Что-то не центрируется вокруг женской психики порядок. В основном мы знаем вот то, что развелось из патриархата. Я думаю, женщины более совершенные существа. Они не для порядка, а для красоты. А красота тоже порядок, но какого-то высшего типа. Ну, условно для красоты. Сейчас не только женщины, сейчас вот поколение Z, они для красоты. Вот. Вот я такой работодателям объясняю, то они говорят, что они вот не работают. Я говорю, они для красоты. Просто держите их в торговом зале, в кота-кафе. Всех устраивает. Ну, Z-ов устраивает. Это работодатели, может, не очень, но я... То есть сказать, у них есть функция. Ну вот, и Бодрияр говорит о том, что мужчина – это слабый конструкт. Женщина – это усиленный конструкт. Мужской – это слабый пол, ну или гендер. Женщина укоренена в бытии чем? Ну, чудо рождения. Мужчины нет такого. Если вот так вот посмотреть со стороны зрителя на эту человеческую комедию, то вот женщины – понятные персонажи. А это чудо болтается. Только для оплодотворения, так, возможно, техники другие. У животных есть партогенез там, или еще что-то. Вот это что такое? Я думаю, мужчина чувствует это и поэтому захватил власть. Я объяснил, зачем он нужен. Для истинного порядка. Для истинного порядка. А что это за истинный порядок? А это общение с духом предков. И это уже анонс следующей лекции. Я уже ее начал говорить. Эту лекцию я назову ее, наверное, так, «Культы крови». В родовых культурах. Я расскажу о том, как многое вращается вокруг культов крови. Ну, чтобы вот это завершить и перекинуть мостик, знаете, как первая серия закончилась, вот байтящим эпизодом, а потом вторая. Но это не маркетинг. Это классическая композиция сериальная. Почему род передается по отцу в архаике? Да, евреи это меняют, явно вот как отстраиваясь от культуры рода. Почему род передается по отцу? Женщина рожает. Вообще-то легче определить род по женщине. Согласны? Отец – это еще под вопросом. Кто там, так сказать, отец? Особенно при муискуитете. Ну, даже при муискуитете, то есть, или там полигамии, все равно по отцу род. Почему? Ну, дам пока только как бы наводку. Женщина не человек. Доказательства архаические. А то я вот так как-то сказал, у меня студентки две сидели там на задней парте и обвинили меня в фашизме. Сидели, обнимались там, а потом меня в фашизме обвинили. Вот. Нет, я говорю о том, что с точки зрения архаики женщина не человек. Доказательство очень просто. Ну, давайте переведем слово «человек» на английский. Man, он же что? Мужчина. Давайте на французский переведем. Homme. Человек, мужчина. На украинской мове это вообще скандально звучит. Кто не знает, как мужчина по-украински. Человек, но это древнеславянский. Человек. То есть вот простое лингвистическое доказательство. Человек – это мужчина. Адам – тоже мужчина-человек. Открываем словарь Черникова и смотрим слово «мужчина». И смотрим, какое парное к слову «мужчина» слово. Знаете, какое? До появления женщины. Женщины придумали древние евреи. Иш-иша. А до этого, как женщина зовется, это было репрессировано потом с христианством, было репрессировано, табуировано это слово, но оно дожило до нашего времени. Мужик и баба. Смотрим словарную статью «баба». Баба из детского словаря. Деда, мама, баба. То есть так лепечат дети. То есть это низкий статус. Знаете, вот как бы вот этот номен, низкий статус. Так вот, вот это для детей, грубо говоря. А вот мужик, он для Бога. А женщина, она для детей. Вернее, а дети для мужика. А мужик для Бога. Все вот так вот замыкается. Правда, девочки под вопросом. Анекдот на эту тему. Приходит, ну, опустим, там национальную специфику, человек рода в роддом. И зовет жену. Она вышла к окну, он говорит, родила? Она говорит, родила. Мальчика? А кого же? То есть это шок. Род не продолжается. Как так? Чего это род не продолжается? Вот человеческое существо, так сказать, и так. Нечеловеческое. Нечеловеческое. Но это как бы интрига. Речь не идет о том, что я так думаю, или вы так думаете. Мы смеемся над этим, потому что это уже произошла революция. Нет. Если... И мы смотрим. Слово «женщина» в словаре Черникова появляется в XI веке. Очень прозрачно. Что это за век? 11 век на Руси. Это распространение христианства. Если мы посмотрим, как это написано в еврейских книгах, это иш-иша, женщина и мужчина. Видите, что это уже не баба и мужик. Иш-иша. То есть Там революцию делают писатели текста об Адаме и Еве, когда пишут, что Ева рождена из ребра Адама. Весь древний мир на это должен как на ересь смотреть. Женщина из другой субстанции должна быть сотворена, из темной субстанции. А она сотворена из ребра Адама. То есть, по сути, и то, и другое одной природы. Вот о чем идет речь. А то часто делают, что она потом появилась и так далее. Это другие аспекты, социальные. Но онтологический аспект, порождена из ребра Адама, говорит, что они одной природы. И это ересь просто для всего древнего мира. Но это уже анонс скорее к этим революциям, которые там происходили в культуре. Ну и, пожалуйста, ваши вопросы, возражения, возмущения. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Я быстро спрошу про поколение Z. У меня просто племянница, с которой мне сложно общаться. Что ж такое? Куда не придешь? Чуть-чуть о Z-ах скажешь. Нет, вы сказали, да, мне тему очень взволновала. А вот когда они такие... Я вот с вами полностью согласна, что вы говорите. Подождите, что это за вопрос? А когда они такие прекрасные постарели, тут что-то не закончено. Нет, смотрите. Вы просто... Ну, я про поколение Z. Я там даже просто проанализировать это. Мне это очень волнует вопрос. Вы говорите... Вот пусть они что будет с их кожей, когда они постареют? Как, да, да, в чем вопрос? Да. Что с ними будет, когда они уже... Потому в каком что смысле? Прямом. Что будет с их кожей? Ну, что будет с их культурой? Именно так. Да. Когда они уже не будут такие прекрасные. Я, конечно, понимаю, что они будут за собой, за своей внешностью. Сейчас индустрия очень работает. Но иногда она так срабатывает, что это пугает. Правильно же? Мы же не понимаем, как это будет уже, когда люди повзрослеют. Вот что это за поколение? Я до конца вот... Ну, не понимаю, даже как вы говорите. Ну, задайте свой вопрос, оформите в виде вопроса. Вот у меня вопрос. Что будет с поколением Z, когда им будет за 50? Сейчас же пенсионный возраст прибавили, хорошо, они хорошо так и будут в зале стоять. Ну, понимаете, очень красоты абстрактный вопрос. Что с ними будет, в каком аспекте? Ну, давайте... Нет, рабочий, меня вот интересует именно, как вы же с работодателями привели пример-то. Я вот именно туда же. Что с ними будет, так сказать? Все то же самое. Так же стоять. Они выйдут на пенсию. Нет, пенсия у нас сейчас. Мужчина 65, женщина 60. А я говорю 50. 50 что будет? Да, это 50. Будет предпенсионный возраст. Через 10 лет они выйдут на пенсию. Ну, то есть они работать не начнут, да, вот в вашей версии? То есть у них нет, это не откроется? Нет, они уже, к сожалению, начали для работодателя. Нет, ну смотрите. Давайте я чуть... Вот, допустим, вы Z... И беспокоитесь, что же с нами будет, как же мы там выживем и так далее. Никто никому не даст погибнуть. Человечество все-таки развилось до гуманизма. Вот. Гуманизм. Будут работать другие, например. Спасибо. Эмигранты и мамы и папы. Жить надо долго. Вот. Но будут, конечно, работать. Но я все-таки думаю, что будет перестроена система управление. Вот я сегодня говорил менеджерам, и, в принципе, они согласны. Что, например, с чем? Что-то опять о Z-ах быть. Ну, короче, есть публичное пространство, это мои наработки, есть приватное пространство, есть интимное пространство. И вот поколение предыдущее, Y, и всем нужно признание. Во всех пространствах нужно признание. Признание тебя в качестве крутого субъекта этого пространства. Так вот, для игреков нужно признание, как вы думаете, в каком пространстве? Публичном. И вот это вот не укладывается в голове, что для зетов нужно признание в каком пространстве? Приватном, не в интимном. Это как раз игреки на интимном пространстве сфетишизированы буквально. Потому что они проскочили приватное пространство. Они превращают либо в публичное, либо в интимное. С ними вообще зетам стрёмно рядом находиться, так сказать. Понимаете, они то в постель тащат, то в политику. Проваливается средний уровень, который они теперь закрывают. Это приватное пространство. Признание нужно в приватном пространстве. Что это такое в смысле производства? Ну, это курилка. Но если кто-то не курит, я говорю, ну, придется. Ну, я рекомендую вам говорить с людьми. Пусть чуть-чуть, но каждый день давать признание. И искреннее признание. Как это сделать? Ну, ты смотришь на него, как он работает, и думаешь, боже мой. Ой, и вдруг что-то там получилось. Вот, сразу же в этот момент подходишь и искренне говоришь, какой же ты молодец. А что? Потому что там большая недоверка. А вот же, вот, ты же не ударил клиента первый раз за все это время. Ну, это я утрирую. Но если серьезно, есть самая базовая человеческая потребность в сытом обществе. В несытом обществе базовые потребности – еда и секс. сытом обществе, там, где полно еды и секса, некоторые сейчас, может, поскучнели, я вас уверяю, воспользуйтесь опытом зетов. Знаете, как, в трафике каких сайтов зашкаливают во всем мире? Порно-сайт. Короче, вот этого добра в современном мире хоть, значит, выше крыши. В сытом обществе базовой потребностью становится потребность в признании. Кто я? Я не могу себе ответить на этот вопрос. Это может сказать только другой, но тот, кого я признаю. Вот знаете, в чем проблема родителей часто? Они там хвалят и говорят, но они не признаны в качестве другого. Они почти то же самое. Нужен другой, который как бы независимый другой, который скажет, алло, ты вот здесь ты ультанул. Да. Вот это твоя супервозможность. Но это вранье будет. Надо искренне и честно сказать, выделить какую-то малость. Ну, понимаете, как это надо перестроить? Ну, как-то мы там считаем KPI, мы там смотрим, какой у тебя чек и так далее. И они уходят в поисках чего-то другого. Они сами не знают, чего они ищут, но они ищут вот этого. Неформального признания. А вот какие подарки, меня спрашивают, подарить? Может быть, премия? Это все бонусы. Основа – это если ты, вот ты начальник, вот ты признан. Да, если ты признан. И вдруг ты говоришь, ну что, пойдем, поедим разводной лапши? Это, смотрите, по-моему, вторая серия Наруто. Когда Наруто – изгой, по сути, который там хулиган и так далее, у него ничего не получается. И вдруг вот его учитель, который смотрит за тем, что его наказали там очищать статуи, он очищает статую, он ему говорит, ну, окей, пойдем, рамен. И вот они сидят, даже не друг против друга, а вот так сидят за стойкой, едят рамен. И он оказывается в новом мире, мотивации. Вот он подконнектился к своему этому учителю. Это же просто. Выйти на горизонталь. Потом снова они будут в иерархической вертикали и так далее. Ну вот я пытался вот это вот сказать. При этом это имеет отношение к нашей сегодняшней теме первых людей. Первые люди все по горизонтали были. Все мужчины были братья. Понимаете, это вот такая архаика, если хотите. Все братья, а все женщины-сестры. Статус был один и тот же. Даже шаман не имеет выделенного статуса. Вот когда он камлает, в него вселяется дух предка, он резко повышается, но это не он, это дух предка. А вот когда дух предка выходит, он такой же брат, как и все остальные. Понимаете, вот это как бы, наконец, человечество дошло до того, что нужно не выживать, а жить, и тем самым как бы есть послание такое, если хотите. А жить надо, как братья и сестры. А как же тогда иерархии? Ну, пусть и будут иерархии, но в основе мы вот стоим и сидим и едим рамен, да? Нет, вот мой кабинет, вот мои тяжелые дубовые двери, вот красная дорожка, вот портрет президента. Ой, все. До свидос. Конец коммуникации. Хорошо это или плохо, я не оценю. Я говорю, как оно есть. Некоторые начинают агриться и говорить, да им трудности нужны. Нужно, чтобы черные лебеди прилетели. Я говорю, ну хорошо, давайте их тогда бить, как вас били, расстреливать у стенки или еще что-то. То есть за что же вы тогда, как родители, боролись? За то, чтобы наконец все было, а теперь, оказывается, вы не можете справиться с тем, что вот у детей... Все вот это базовое есть, и давайте вернем им снова голод. Вот тогда все снова как бы пойдет как надо. Но это вызов. Вот теперь обойдитесь без голода, без холода, без ковровых бомбардировок, и чтобы люди как-то с вами под управлением были. Это серьезный цивилизационный вызов. Возможно, утопический. Поэтому, например, я так понимаю, во всем мире разыгрывается спектакль безопасности. Опять управление через испуг. Вот я на Ботаническом саду. Иду через парк, там выхожу на метро. И вдруг на весь микрорайон громкоговорители говорят, граждане, что ты думаешь, что тут сейчас бомбардировка начнется? Сегодня штормовая погода. Это вот громкоговорители понаставили. По всему, это вообще зачем? Или в Петербурге еду в метро, говорят, граждане, не суйте пальцы под поручни, оторвет. Люди даже не думали сывать пальцы под поручни. Я загуглил, после того, как они это слышат, они начинают карандаши туда сывать. Ну, интересно же, оторвет или не оторвет. Понимаете? Вот первая серия была ковидный спектакль. Сейчас вторая серия, я думаю, будет третья. Что это, инопланетяне или голод? Посмотрим. Я думаю, идей немного. Великие опасности. Давайте, работайте, выживайте. Но на зетов как-то не прошло. А? Что? Какие опасности? Я в домике. Котики, мы все равно, у нас лапки. Я уже устал. Вот. Умру так умру. Нет, серьезно. Вот вы говорите, а что с вами? Вы знаете, как я спросил одну девушку за это? А что же вы будете делать? А она говорит, меня родители кормить будут. Я говорю, а что же вы будете делать, когда родителей не будет? И она вполне серьезно сказала, нас раньше не будет. Ну, такая идея. Вот говорит, а что же вы будете делать? А нас не будет. Вот тогда порадуй. А пока вот так, как есть. Знаете, это стратегическое решение, может. Мы не будем меняться. Нас просто не будет. Я говорю сейчас об элите зетовской. Понятно, что там есть, как бы, речь идет о коммуникативной модели. А что, интересный вызов, да? Либо мы братья и сестры, либо до свидос. Мы выходим из вашего проекта. Это же проект всей цивилизации, пирамидальный. А это сетевой проект. Вот есть две, все, это последний тейк, есть две парадигмы онтологические, сетевая и иерархическая. Вот пирамида и ее слои. Знаете, что такое сетевая пирамида? Это когда парадигма. Это когда есть пирамида, но она из сетки. И вдруг завтра вот так она прогнулась. И вот тот, кто сверху, оказался снизу. Так бывает, когда бывают выборы, например. Может, забыли уже, бывают выборы. И могут не выбрать. Но в пирамидальной не могут не выбрать. Фараона не могут не выбрать. А в демократической, которой уже нету, судя по всему миру, вот так раз... И ты живешь под этим, вот как бы, ты уже, ты наверху и внизу и так далее, и поэтому оптимум посредине себя видеть, на равных с другими. Потому что жизнь тебя может выкинуть и вот так, и вот так, и вот так. Нету несгораемых статусов. Вот в современном мире нет несгораемых статусов, кроме одного. Доктор наук. Ну и кандидат. Вот, понимаете, вот вы директор, уважаемый человек. Завтра вы спились, и вы уже неуважаемый человек. Вот вы богатый, завтра там пришла налоговая, вы бедный. А я в луже буду валяться, а доктор наук. Средневековые привилегии. Вот. Спасибо.